Ноги Господа мерили версты по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, у дороги без надежды, без света страдая. С детских лет я сижу у дороги и живу на дно подаяние. Ты назначил страданию сроки, о, я вижу мне свет. И мой дух также был в тени смертной, отчаянья в пропасть толкала. Но Христос подошел.